Глава 14. Роуз заглянула за унитаз и постучала тихонько по стене. Тут же испугалась и обернулась на дверь кабинки. Когда она, наконец, нашла этот бар и, запыхавшись, уже измученная жаждой, вошла, внутри была совсем иная обстановка, чем в ее первый визит. Все напоминало фильмы саентологического направления. Здесь же сидели и Траволта в гриме какого-то получеловека с прищепкой на носу, и Том Круз. Какие-то люди из «Пятого элемента», из романов Муркока и даже Брэдбери. Роузи заказала у лысого типа за стойкой. «Сталкер», — потом вспомнила она, — режиссера Тарковского. Какую-то жидкость под названием «Стигматы», разумеется, кровавого цвета. И поспешила вглубь бара, к туалету, где в тот первый визит ей показалось, что она слышала чьи-то голоса. Роузи присела на корточки, приблизившись совсем вплотную к стене, и, постучав еще раз, прошептала: «Анабиоз. Я тоже пережила анабиоз. Эй, кто-нибудь там?» Самой Роузи показалось безумным то, что она говорит, присев за унитазом. В ее возрасте, пусть и неизвестном ей. Но она почему-то подумала, что это слово может звучать как пароль. И действительно, через несколько минут за стеной раздались какие-то звуки, и незамеченная ранее плита в стене отделилась от общего массива, отодвинутая изнутри в сторону. «Вы сможете пролезть в это отверстие?» — спросили ее откуда-то снизу. «Наверное. Я небольшая старушка. Но как же эти... «В баре чудища звезды Голливуда?» Снизу засмеялись. «Вы совсем, наверное, недавно очухались. Это ж массовка. Лезьте ногами вперед, ха, как на тот свет. Нащупаете ступнями лестницу, и все мы вас здесь подхватим». «А вас там много?» Снизу опять засмеялись. «Целый мир. Вселенная. Universe. Это искусственно созданный мир. Вы думаете, что у них воображение больше, чем у нас? Вы не помните, такой был роман английского писателя Магус?» Эти люди, которые встретили Роуз в подземном туннеле, провели ее по длинному коридору, выйдя к довольно большой площадке, вполне комфортабельно оборудованной, с креслами, столами, кушетками. Вся информация, посыпавшаяся на Роузе, чудовищно обессилила ее. Она только и могла спросить: «А почему мы все говорим на одном языке?» «Потому что так захотелось тому, кто платит. И вы думаете, мы сами построили этот подземный городок, место наших тайных встреч?» «Ха-ха, мы его нашли. И у нас это заняло приличное время. Но все-таки, думаю, меньше, чем они предполагали, ублюдки. Это от ублиетки. Парле франце? Но? Забывчики, которых они из себя строят. Сейверы. Хранители. Ебать меня и резать!» Роузи вздрогнула и даже приоткрыла рот от такого неожиданного поворота речи. Мужичок, говоривший с ней из-за стены и лидирующий здесь, был на удивление загорелым, и все его лицо, изъеденное оспой, несло на себе следы порезов, каких-то ранений. Он захохотал тем же страшноватым смехом, видя замешательство Роуз. «Я настолько вошел в роль морского волка, бывалого вояки и спасителя цивилизации, что, пардон, мадам, сам забываюсь. А в роль входишь, когда распознаешь их хитрости и планы. Так проще. Пока что. Пока мы не знаем, какой уготован финал для этой инсталляции перформанса. Ха-ха. У вас, по-моему, жажда? Я тоже. Одну рюмку один выпью. Ха. Эх, у вас еще долгий путь. Тем более... Я так понимаю, по словам Полянского, вас выбрали в суперзвезды. Он посмотрел в сторону, называя имя Полянского, и Роузи узнала в нем плачущего старичка из академии, который потом встретил ее в коридоре и что-то хотел ей сказать, но тут прибежала Ирен и, схватив его за руку, потащила прочь, и он опять заплакал. Так Роуз его и идентифицировала. «Мне кажется, что я сейчас сойду с ума», — прошептала она. «Да как тут не сойти? Принимать участие в таком глобальном проекте и не сойти с ума, а?» «Вы знаете...» Роуз обратилась к тому, кто назывался Полянским. «Мне кажется, что я жила в Лос-Анджелесе и как-то ходила на спектакль уже очень пожилого Фонды-старшего. И там среди публики был Джек Николсон. А вас как раз в то время не пускали в Америку. За то, что вы якобы изнасиловали с Николсоном несовершеннолетнюю девушку. Вам угрожали сроком, да? А как же Николсон разгуливал на свободе, по театрам? И еще я помню, как он вожделенно смотрел на меня. Я выглядела на 20 лет, была очень обаятельна, но с мужем. И не познакомилась, конечно, с Николсоном, а так бы хотелось. Роузи проговорила все это на одном дыхании, и через несколько секунд, почти потеряв сознание, обмякла в кресле, грустно свесив голову, не доставая ногами до пола. Голос спасителя цивилизации звучал будто в записи. «Когда мы опускались на спасательных вертолетах, почти касаясь земли, подбирать отступающих, и трава расходилась кругами, точно вода от ветра, таких, как он, мы не брали. Дороги на руках и ногах, синяки от широк, под мышками и на шее, лицо точно в гриме на роль восставшего из мертвых. Мы оставляли таких мальчиков на полях их войн. Мы забирали смиренных, оглядывающихся не менее безумными глазами, чем у него, на мир ужаса, тюрьмы из взлетающих, а вернее сказать, из поднимавшихся по Божьей милости вертолетов. Будто Бог подымал на невидимом тросе наш, их, спасательный плод. И их плоть на долю секунды становилась невесомой, может, переходя в дух или сливаясь с ним. А те ребята, они оставались воевать, еще думая, что есть варианты, что, может, они сильнее, чем он. За ними потом уже ездили из Фонда спасения территорий и зон, предназначенных для сельскохозяйственных нужд. Уже во имя избежания глобального голода. Тогда-то и появились эти дикообразные козобараны. Эти тупые твари объедали поля до последней травинки. И мясо росло на их костях на виду у ошеломленной природы. Их забивали там же, на скотобойне имени основателя этого фонда, Бориса Закстелски. А туши, мясо прапраправнуков Долли, переплавляли на живую землю, потому что территории и зоны были братскими могилами для тех, кто не понял, что без твоих собственных усилий не видать тебе побед. «А что стало с тем мальчиком?» —